Глава 5. Злые люди. С 13 химер, включая босса, нам удалось заполучить всего 5 узелков. Выходило, что их выпадение было чуть более 40%. Ну, плюс-минус, короче. В математике я вообще не силен. Однако кнопка озвучила именно эту цифру, и я склонен был ей верить. Мы расположились на одном ряду пластиковых сидений и принялись распаковывать дополнительные плюшки. Кнопка собиралась оставить самый ценный подарок на потом, но я настоял на обратном. Нет, будь сейчас мирное время, солнышко, дети в песочнице и все такое, возможно, я и согласился бы, но сейчас явно неподходящее время и место, чтобы растягивать удовольствие. Достаточно любого нападения, чтобы пролюбить самый ценный узелок, так что лучше всего начать именно с него. Я потянул за лямку, и тряпица развернулась, словно по мановению волшебной палочки. Мы с недоумением уставились на содержимое. Внутри лежал один единственный ключ. «Это что?» – покрутил я его в руках. «Все, что ли?» Вот связалась я с оленем на свою голову, выхватила блестящий предмет из моих рук кнопка. «Ты реально не понимаешь? Этот ключ может от двери с сокровищами». «Ага», – усмехнулся я, – «или от очередной рыготины». «Чего?» – не поняла девушка. «Какой нахер рыготины? Он с босса выпал, значит, за замком явно что-то ценное». «Осталось его отыскать», – отмахнулся я. «Ладно, давай дальше». В итоге мы получили 3 печеньки и 4 ингалятора. Он вообще выпадал в каждом мешочке, кроме босса. Плюсом дважды удалось обнаружить по одному патрону к дробовику. Жаль, что выпускать их было не из чего. Впору хоть садись и сам придумывай, из чего стрелять. Ну, это я, конечно, загнул. Максимум, что я смогу в этом случае придумать, так это долбануть по ним молотком. Но эффект от такого ожидается более чем сомнительный. Нет уж, лучше пусть пока лежат. Запас он, как известно, в жопу не... Ой, простите, хлеба не просит. Хотя и так и эдак правильно. Ладно, с этим разобрались. Дальше отправились дверь волшебную искать. Почему дверь? Да пес ее знает. Решили так. Ну а чему еще здесь находиться под замком? Хорошо, что наш мертвый босс дверь от трупов освободил. В здание вошли спокойно, после чего направились обшаривать каждый метр помещения. Все без исключения двери оказались не заперты. За одной сваленной кучей маты, не те, конечно, что из моего рта выскакивают, а спортивные, за другой обнаружился инвентарь, обручи, скакалки, даже гиря пудовая. Предложил кнопке взять ее в качестве оружия. Не оценила, рожу скорчила. Хорошо, хоть свои попытки соблазнения оставила. Или плохо? Даже не знаю, как мне больше нравилось. Ради эксперимента попробовал ее за упругий зад потрогать. Так она глаза вылупила, обозвала озабоченным кретином. Значит, точно успокоилась. «Ну и чего дальше?» – спросил я, крутя ключ между пальцев. «Целый час просрали. Скоро снова ингалятор тратить придется, а толку ноль. Выбросить его надо было, притом сразу». «Мозги свои лучше выброси», – огрызнулась та. «Думать нужно. Не просто так ключ с босса выпал. Ну, по всем правилам так не бывает». «Может, в самом деле единичку на интеллект бросить?» – предложил я. «Ну а чего? У меня их целых 9, все одно его развивать нужно». «Ну попробуй», – пожала плечами та. «Вот жопой чую, там что-то очень полезное лежит». «Не, но если жопой, то, конечно, да», – усмехнулся я. «Ой, отвянь, извращенец!» – отмахнулась кнопка. Я вышел в меню и громко, отчетливо, как было указано в инструкции, произнес «Интеллект плюс один». Единичка опыта перескочила и встала напротив навыка, и... Ничего не произошло, мир не стал ярче, все так же изображал из себя унылое говно. Какие-то особые предметы не выделялись, да вообще ничего не изменилось. «Херня какая-то», – развел я руками. «Ладно, пойдем отсюда, чего толку сидеть, только время зря тратить, да и вечер скоро, наверное». Я посмотрел на небо и почесал макушку. Такое ощущение, будто солнце ни на миллиметр не сдвинулось, так и продолжало висеть у самого зенита. Странно, судя по таймеру, я здесь уже почти 16 часов провел. Должно же дело к закату близиться. «Слушай, а ты не знаешь, что тут со сменой дня и ночи?» – внезапно спросил я у кнопки. «Понятия не имею, а что?» – даже не заострила на этом свое внимание она. «А то здесь, похоже, всегда день», – ответил я и поднялся с места. «Пойдем, нас ждут великие дела». «Зона тебя ждет, и нифига не шенгенская», – усмехнулась та. «Я, кажется, поняла, кто ты». «Ну, поняла и молодец», – ухмыльнулся в ответ я. «Как это на нашем дальнейшем передвижении должно сказываться?» «Может, раздевалку еще осмотрим, а?» – предложила кнопка. «Так, я уже начинаю отставать от твоей логики», – засмеялся я. «Кажется, зря интеллект прокачал, что-то он в обратную сторону работает. Или я настолько поумнел, что мне твои идеи бредом кажутся?» «Ой, вы посмотрите, какое остроумие!» – поморщилась та. «Пойдем посмотрим, может, там в шкафчиках чего есть?» «Вот, уже исправляется девка», – одобрительно кивнул я. «Девки на базаре». Окончательно обиделась та и уверенной походкой направилась в тренерскую. Нет, ее определенно стоило убить. Что-то раздражать начинает своим гонором. Представляю, что было бы, если бы мы переспали. Там наверняка доминирование зашкаливать станет. Не жили богато и нехер начинать. «Слышь, а ты че такая борзая-то стала, а?» Отправился я следом за кнопкой. Войдя в женскую раздевалку, я застал ее за ковырянием ключом в замке, а в следующую секунду дверца распахнулась, и на верхней полке обнаружился обрез. Мне даже показалось, что он слегка сверкнул, будто блик от солнышка поймал. Вот только окно находилось совсем с другой стороны, и на затертой матовой деревяшке отблесков не бывает. Вот... «А я говорила?» – с довольным лицом произнесла кнопка. «Ну, молодец, нашла плюшку. А теперь хватай скорее и валим отсюда», – произнес я и направился к выходу. «Куда мы идем? Ты можешь толком сказать?» Никак не хотела успокоиться кнопка. «В безопасное место», – в очередной раз ответил я. «Не знаю, как ты, а я хочу жрать». «Ну, а чем тебе вот это не подходит?» – махнула она рукой в сторону многоэтажки. «Или вон то?» «Слишком палевно», – поделился своими наблюдениями я. «Хотя вон та будка подходит». «Да что с тобой не так?» – возмутилась кнопка. «Чем этот сарай лучше?» «Железной дверью, толстыми кирпичными стенами, через которые звук наружу не проникает, и вторым выходом», – объяснил я. «Да пофигу уже, пошли, раз тебе наконец хоть что-то понравилось», – отмахнулась девушка. «Что-то мне начинает надоедать ее поведение. Может быть, стоит еще разок разложить ее на столе и пощекотать нервы ножичком?» Опять начала позы принимать, да такие, что даже бревно возбудится. Вот как сейчас, например. «Всего-то и нужно за угол посмотреть, так нет же». Прогнулась вся так, будто на съемках фильма для взрослых находится, даже спину прогнула. То сзади ко мне прижмется, мол, тоже посмотреть хочет, а места вокруг столько, что Боинг можно посадить. «Нет, она определенно напрашивается». «Вроде чисто», – резко обернулась она, и ее личико вновь оказалось в сантиметре от моего. «Я и без тебя знаю, что там полный порядок», – пожал я плечами и вышел из укрытия. «Ну, твою мать! Вот стоит мне отвлечься, как сразу попадаю в неприятности. Я ее точно убью. Вечно отвлекает только». Ровно с нами из-за соседнего дома вырулила компания. Трое парней и две девушки. «Здрасте!» – с наглой ухмылкой поприветствовал я их. Выглядят не менее опешившими. Видимо, так же, как и мы, не одну минуту наблюдали за обстановкой, и наше появление стало неожиданностью. Но ведь я их тоже не заметил. Может, они реально идиоты и перли вперед, не разбирая дороги? «Эй, стоять, не подходи!» Тут же принял боевую стойку один из них. В руках самодельное копье сжимает, но неплохое, гораздо презентабельнее предыдущего. Здесь лезвие обоюдоострое и не просто примотано к швабре на скотч. Палку аккуратно подпилили, вставили клинок и замотали бельевой веревкой с клеем. Не удивлюсь, если он даже саморезами до кучи предварительно все зафиксировал. Одеты тоже по-походному. Камуфляж, все дела, ботинки почти военные. Вот только они рабочие, от спецодежды какой-то. Однако железным носком в голень заехать можно. Жаль, что ноги раньше умрут. Наверняка уже воняют хуже, чем тот покойник в подъезде. Возможно, эта галочка на интеллекте начала наконец работать, но раньше я к таким деталям никогда не присматривался, или... Ладно, с этим потом разберусь. «Я так понимаю, на нас вы нападать не сильно спешили», – уточнил я, а рядом со мной встала кнопка и направила в их сторону обрез. «Мужик, мы просто мимо проходили», – с честными глазами заявил парень с копьем. «Да, мы ничего такого не думали», – в подтверждение его слов добавила из-за его спины девчонка. «Давай их завалим», – тихо прошептала в ухо кнопка. «Это по тебе, мать, зона плачет», – захохотал я на это заявление. «Ты чего такая кровожадная?» «Можно мы уже пойдем?» – испуганно спросила вторая девушка. «Валите», – махнул им я. Компания прислушалась к совету и быстро исчезла во дворах спального района. «Ты чего?» – выпучила на меня глаза моя спутница. «Нафиг ты их отпустил? Мы сейчас могли разом от 5 конкурентов избавиться». «Ай-яй-яй, Кнопа, как тебе не стыдно?» – подцокал я языком. «Я что, по-твоему, совсем идиот? Сейчас дяденька кот пожрет и быстро отыщет плохих мальчиков». «Да там делов-то было», – с сожалением посмотрела им вслед та. «Ладно, чего уж теперь». Запершись в разворованной трансформаторной будке, я уселся прямо на бетонный пол и полез в рюкзак за тушенкой. К сожалению, на приготовление еды сейчас не было времени, хотя желание имелось. Я уже успел заначить для этого неплохую кастрюльку, пару бутылок с водой и немного крупы. В качестве огня собирался использовать сухой спирт. На паре таблеток вполне можно приготовить простенькую кашу, чем я и хотел, собственно, заняться. Но, увы, те пятеро могут скрыться. Нет, они по-любому сейчас очень усердно этим занимаются, но примерное направление понятно, догнать вполне сможем. Однако кнопка и те трое, что проходили мимо подъезда, пока я прятался, правы. Люди сбиваются в стаи. Несмотря на то, что здесь каждый за себя, многие понимают, на первых этапах помощь необходима, пока не привыкли и не обтесались. Это к концу турнира каждый станет сильнее, быстрее, убивать научится. В данный момент идет притирка. Ведь организаторы должны понимать, что некоторые компании придется разбивать силой. Кто-то успеет сдружиться, влюбиться, и как-то нужно заставить их убивать друг друга. «А девушку угостить?» – удивилась кнопка, когда я под раздумья вскрыл свою банку и тут же принялся метать. «Не, нормально!» – усмехнулся я. «Ты какого тогда по квартирам шарилась?» «Я одежду нормальную искала», – объяснила та. «Не всем же в рване, как у тебя, ходить». «Нормальные шмотки!» – пожал я плечами и протянул девушке консерву. «А открыть не судьба?» – снова проявила недовольство она. «Так, послушай меня, девочка!» – растянул я губы в хищной ухмылке. «Еще раз упрекнешь меня в моих поступках, дальше будешь передвигаться одна, и это только если я тебе брюхо ночью не вскрою». Хотел еще банкой при этом кинуть, но передумал. Жалко будет, если помнется, вскрывать после неудобно такую, да и некрасивая станет. Девушка ела молча, или испугалась, или резко поумнела и решила больше не провоцировать. В обоих случаях поступок правильный. Прикончив еду, я вытер рот прямо рукавом и поднялся на ноги. Глаза прекрасно привыкли к полумраку, и я заметил, что в углу что-то сверкнуло. Пока кнопка усердно жевала, я подошел к этому месту и пнул его носком кроссовка. Пыль слетела в сторону, и под ней обнаружилась металлическая дверца, запертая на кодовый замок. «Иди-ка сюда!» – позвал я спутницу, притом специально обратился к ней именно так. Мне вдруг стало любопытно, насколько сильно я смогу прогнуть девушку под себя. «Что?» – с недовольным лицом подошла она. «Смотри!» – ткнул я пальцем вниз с улыбкой. «Ох ты ж!» – вся спесь слетела с нее в один миг. «А какой пароль?» «Не знаю. Проверь, может, кто-нибудь на замочке с другой стороны его гвоздиком нацарапал», – усмехнулся я и удивился, когда та смотреть полезла. «Не, нет ничего», – помотала она головой. «М-да», – протянул я, – «тяжелый случай. Отойди, подобрать попробую». «Это вообще реально?» – не поверила она. «Здесь всего 4 колесика. Сейчас методом тыка по очереди». Отмахнулся я и уселся на пол. «Попробуй 2481». Непонятно, с чего вдруг кнопка предложила эти цифры. Я сопротивляться не стал и набрал комбинацию. Ничего не изменилось. Кнопка назвала те же самые цифры в другом порядке. Снова ничего. «Ты вообще откуда их взяла?» Решил поинтересоваться я. «С потолка», пожала плечами та и указала пальцем наверх. Я поднял глаза следом и увидел выжженные спичкой цифры на потолке. Возможно, это монтажники сделали, чтобы по сменам вопросы лишние не задавали, да и для новичков сгодится. К тому же наверняка внешние двери находились в запертом состоянии, да и кому в голову взбредет лезть в высокое напряжение. Я поиграл цифрами, и замок щелкнул, когда я ввел написанную комбинацию задом наперед. С трепетом открыл ящик и тут же расстроился. Ну да, слишком просто для хороших вещей. Внутри находились сменные вставки, древний черного цвета амперметр, какая-то ветоши. А вот это очень интересная находка. Самодельный мачете. Ручка набрана из кожи, верхний край зазубрен, будто у пилы. Видимо, мастер собирался придать оружию более устрашающий вид. Однако неплохая находка, но топор все равно не отдам. «Ты поела?» – обернулся к девушке я. «Да давно уже», – кивнула та. «Все, погнали», – направился я к двери и, потянув за шпингалет, вначале слегка приоткрыл ее. Сразу выходить не спешил, потому как яркий солнечный свет сразу ударил по глазам. Затем я осмотрелся, убедился, что снаружи безопасно, и только после всех проделанных упражнений выбрался на свежий воздух. Кнопка ломанулась сразу и зашипела, прикрывая глаза ладонью, словно являлась вампиром. Пришлось попотеть, чтобы найти компанию. Несмотря на то, что их следы очень хорошо отпечатались в пыли, иногда они все же терялись. Например, в пожухлом газоне или в том месте, где хорошенько продувал ветер, выметая с тротуара мелкий песок. Такие моменты приходилось крутить носом, высматривая, где могли свернуть подопечные. Однако мы их обнаружили. Компания засела в частном доме и разожгла мангал во дворе. Или совсем ума нет, или не пуганные как следует. Вначале я решил понаблюдать. Кто знает, может, у них здесь логово и народу окажется гораздо больше, чем пятеро. Да и пусть расслабятся, заодно проверю, как на дым реагируют окружающие. Время шло, мы с кнопкой использовали очередной ингалятор. В компании к ним даже не прикоснулись, видимо, наши часы входа не совпадали. Сам не знаю, для чего мне эта информация, но в голове она сидит. Компания набила животы, местная фауна в гости не заглядывала, как и случайные прохожие. Не уверен даже, хорошо это или плохо. Возможно, простая случайность, фактор везения. Лично мое мнение зря, не стоит производить дым. Хотя постоянный ветер быстро прижимает его к земле, не давая подняться, запах в таком пустынном месте разнесет на многие кварталы впереди. Кто-то внимания не обратит, а другой принюхается. Эти пятеро полностью убили во мне веру в разумность человека после того, как завалились спать. Ну это вообще полный абзац. Хорошо, что догадались часового выставить, ту самую испуганную девушку. «Ждем еще минут 10 и пойдем», – шепнул я кнопке прямо в ухо. Ее передернуло, и я снова смотрел в огромные глаза, которые оказались в паре сантиметров от моих. Щеки розовые, губу закусила, того и гляди, целоваться полезет. Странное начало твориться минут через 5. Вторая девушка и не думала спать. Она медленно поднялась, приложила палец к губам и медленно потянулась за ножом. Я занял боевую стойку, внимание полностью приковано к происходящему, сердце стучит, чувствую, как оживают эмоции внутри. Кровь. Сейчас она польется, хлынет из вскрытого горла. Девчонки не подвели, быстрыми движениями вскрыли спящих ребят. Один из них успел проснуться, но было слишком поздно. Обе девушки набросились на него и принялись бить, погружая лезвие в тело. Кровь крупными каплями вылетала вслед за извлекаемым из тела клинком и попадала на их лица, руки. Мир вокруг раскрасило, и теперь он уже не казался таким унылым, убогим и однотонным. Первые двое извивались, пытаясь зажать широкую рану на горле руками. Даже здесь я слышал этот булькающий хрип, что вырывался из вскрытого горла. Да они раньше кровью захлебнутся, чем умрут от ее потери. Девчата, в отличие от меня, не стали досматривать спектакль и, подхватив рюкзаки своих знакомых, бросились на утек. Я едва сдерживался, чтобы не побежать следом, но еще больше желал ощутить этот вкус, потому схватил кнопку за запястье и потянул в сторону покойников. Я с трепетом опускал палец в кровь, с восторгом наблюдал за тем, как она густыми каплями срывается вниз и падает в общую лужу, а слезав ее, пришлось даже прикрыть глаза от удовольствия. Нет, кровь химер не имеет такого вкуса. Только у человека она слегка сладковатая. Больше ни одно существо в мире не обладает этими нотками. Всего каких-то пару минут оказалось достаточно, чтобы я насытился. Плюсом оказалось 90 очков прогресса, что тоже хорошо. Убийцы, значит, получили все 300, если учитывать то, какой процент мне падает от знания крови. Жаль, не я это сделал, но да ничего, Впереди меня ожидали две сладкие женские шеи. Уж я-то знаю, как их вскрыть, чтобы они в полной мере ощутили приближение смерти. Мы нагнали их через пару кварталов. Они даже не таились, громко обсуждали идиотов-мужиков. «А я тебе говорила, меня творит чудеса», – долетел обрывок разговора. «Готовься», – шепнул я кнопки и приготовился ударить идущих прямо к нам двух подружек. Как только первая появилась в поле зрения, я провел короткий прямой в челюсть. Молоденькую девчушку просто смело на землю, а кнопка, без сожаления, ударила вторую гвоздодером прямо в лоб. Вот теперь я не уверен за ее здоровье от слова совсем. Голова – такое место, в которое бить вот так нежелательно. Однако кнопка на этом не остановилась. Приняла позу Елены Рачковой и продолжила молотить железкой по голове поверженной противницы. Девушка, оказывается, тоже не отключилась, но о сопротивлении уже речи не шло. Она просто пыталась отползти и вяло прикрывалась руками. По ним кнопка также лупила железкой и несколько раз промахнулась, с хрустом ломая участнице лицо. Странно. Но умирающая не кричала, она открывала рот, словно рыба, выброшенная на берег, но звуки из него не вылетали. Однако моя жертва тоже вырубилась ненадолго, и сейчас округу огласил визг с ее стороны, полный ужаса и отчаяния, вот только для меня он показался прекрасней пения соловья. В следующее мгновение меня ударила в грудь неведомая сила, отбросив метра на полтора. Девушка резко перевернулась на четвереньки и рванула на утек с низкого старта. Я даже отреагировать не успел, когда кнопка, продолжающая вбивать осколки черепа в газон, распрямилась и, не останавливая замаха, метнула гвоздодер в спину убегающей. Тот, сделав несколько оборотов по воздуху, плашмя ударил жертву в спину, и она споткнулась, полетела носом в асфальт, на который успела выскочить. Я рванул следом и успел вовремя. Та почти поднялась, когда я ухватил ее за волосы и притянул к себе. После этого перехватил горло локтевым сгибом и зафиксировал второй рукой, тем самым пережимая артерию, питающую мозг. Девушка отчаянно боролась, пыталась освободиться или хоть как ударить меня по лицу. В конце концов, она погрузила в мое предплечье свои ногти, но я ни на миллиметр не ослабил захват. «Туда!» – ткнул я пальцем в сторону многоэтажки. Затем перекинул бесчувственное тело через плечо и поспешил к выбранному месту. Времени до того, как она очнется, не так много, может минута, может пять, а бывает так, что и нескольких секунд достаточно. Однако пока очнется, пока сообразит, я точно успею. Выбор остановил на третьем этаже, занес жертву в квартиру, грубо бросил на пол. Девушка застонала, нужно спешить. Стол. Мне нужен стол. Кнопка с удивленным лицом наблюдала за моими суетливыми действиями, а я носился по квартире с глазами, полными азарта. Импровизированный алтарь занесли в залу вместе, а после я вытолкал подругу в прихожую, не забыв прикрыть дверь. Грязно. Здесь очень грязно, но с этим потом. Фиксирую ноги, руки точно так же, как недавно раскладывал кнопку на похожем столе. «Надеюсь, сейчас мне никто не помешает. Пофигу, убираться не буду. Здесь более или менее прилично. Нет времени на чистоту». Втягиваю воздух носом прямо у тела распятой девушки. Воняет, она грязная, но с этим я справлюсь. Нож легко вспорол ткань в водолазке, срезал лиф. Все это полетело в сторону. «Если ты ее трахнешь, я тебя во сне ногами изобью!» – крикнула кнопка из-за двери. «Заткнись, дура!» – рявкнул я. «Заткнись! Не мешай мне!» Я прекрасно видел, как она подсматривает за мной в щель, но мне плевать, лишь бы не лезла. Девушка очнулась, поняла безвыходность положения, но не кричит. Смотрит испуганно, но не кричит. А почему? Должна, она должна орать. «Ори, сука!» – бью ее прямо по губам. «Ори, или ничего не получится!» Молчит, словно чувствует, что это может спасти жизнь. Зубы сжала, но кричать не хочет. «Ничего, сейчас я помогу!» Медленно погружаю нож в ее тело, сантиметр за сантиметром. Она вначале стонет, но вот рот открывается все шире. «Сейчас, сейчас, да!» Ее визг разносится на всю округу. Вытягиваю лезвие из раны и резко, сильным нажимом провожу по горлу. Вот он, этот булькающий звук. Теперь самое важное, самое приятное. Захожу с головы, крепко хватаю за лицо и смотрю в широко открытые глаза. Я вижу, как жизнь уходит, как покидает ее тело. Взгляд становится пустым, будто в моих руках не человек, а кукла, обыкновенный манекен. Сердце колотится так, что того и гляди выскочит из груди. Но в теле уже слабость, как после оргазма, только эти чувства в сотню раз ярче, острее. Палец в кровь, и снова на языке этот вкус. Только сейчас в нем чувствуется страх, боль, адреналин. «Больной ублюдок!» – донеслось тихое бормотание из-за двери. «Лучше бы ты ее трахнул!» «Отвали!» – устало бросил я. Все тело приятно покалывало миллиардом иголочек. Я даже спиной к шкафу привалился. «Я знаю, кто ты!» – опять прилетел приглушенный голос. «Ты маньяк! То, что ты делаешь, ненормально!» «Значит, то, что тебя сейчас окружает, полностью отвечает твоим требованиям нормы?» – усмехнулся я. «Я этого не говорила!» – буркнула та из-за двери. «Вот и заткнись!» – грубо ответил я. «На себя посмотри вначале! Ты девке все лицо железкой переломала!» «Я из этого хотя бы ритуал не устраиваю», – огрызнулась та. «Ладно, давай рюкзаки проверим. Ты сколько прогресса получил?» Я скосил глаза на шестеренку, и мне развернулась статистика. Уровень 4. Прогресс 1090 из 1600. Сила 0. Ловкость 0. Выносливость 0. Интеллект 1, знание крови 0, очки опыта 8.